Глава 5. Кира. Уверенным шагом направляюсь в кабинет предателя. Вот только чем ближе я приближаюсь к нему, тем сильнее сдувается моя уверенность, как воздушный шар. Соберись, Кира. Утри нос предателю. Докажи, что ты сильнее. Докажи, что ему с тобой не равняться. Дрожащие колени выдают волнение. Проходя мимо секретарши, женщины среднего возраста Любови Васильевны, сдержанно ей киваю. Делаю глубокий вдох, два громких стука. «Войдите!» — сухое бурчание раздается по ту сторону двери. Небрежно толкаю ее вперед, она улетает вперед и стукается в стену. Подобно фурии влетаю в кабинет, нервы натянуты до предела. Подонок поднимает на меня самоуверенный взгляд, а одна бровь приподнята вверх. Стараюсь не смотреть ему в глаза, вообще куда угодно, только не на него. А даже если взгляд и падает на этого обольстительного мерзавца, то я вместо него представляю пустое место. Подхожу вплотную к столу, буквально не впечатываю лист бумаги в его холеную, самодовольную морду. «Я не буду на тебя работать». Бросаю стервозно, равнодушно и брезгливо. Березовский, ехидно хмыкнув, медленно и грациозно берет лист бумаги в руки, вчитывается в текст и, ядовито усмехнувшись, сминает листок бумаги в шар и бросает в урну, даже четко попадает в нее засранец. Стоп, а это что было? Таращусь на предателя с ошалелыми глазами. «Ты что творишь?» — шиплю я, напоминая самой себе злую кошку. «Так просто я тебя не отпущу. Сначала ты отработаешь свой долг. Потом можешь идти на все четыре стороны», — сверля меня уничтожающим взглядом, хмуро произносит он. От нервоза у меня развивается тахикардия. Дрожь бьет по телу. От шока я не могу выдавить из себя ни слова. Лишь как выброшенная рыба на берег, хлопаю глазами и пытаюсь ртом жадно вдохнуть плотный воздух. «Что ты сказал?» — глухо выдаю я. Хотелось бы повысить тон, но от ступора, сразившего все тело, голос садится. «Что слышала?» «И не притворяйся дурочкой, своей игрой ты меня больше не обманешь». Сурово чеканит подлец. Он хмурит брови так, что между ними появляется глубокая складка. Я понимаю, что он не шутит. Возмущение настолько сильное внутри, что я теряюсь в мыслях. Хочу что-то сказать, но слова застревают в горле. «Я тебе ничего не должна», — криво усмехаюсь я, судорожно мотыляя головой. Перед глазами мушки, разноцветные, блестящие. С трудом стою, ровно на ногах. Антон встает, хищной походкой направляется ко мне. Подойдя ко мне вплотную, блокирует мою дыхательную деятельность. В такой опасной близости рядом с предателем мой мозг отказывается работать. «Хватит! Мне плевать, что ты скажешь в свое оправдание. Я хочу вернуть то, что ты у меня забрала 6 лет назад». Жестко отрезает он. Столкнувшись с его безжалостным взглядом, сердце ёкает. «У меня есть доказательства. Попробуешь снова сбежать, будешь на этот раз отвечать уже перед законом, и я не шучу». Внутри бушует злость, гнев, ненависть, ярость. У меня появляется стойкое желание стукнуть этого подонка чем-нибудь тяжелым по голове или, как минимум, отдубасить его кулаками. «Держись, Кира, держись, не показывай ему свою слабость. Этот мерзавец только и ждет, как ты выйдешь из себя. Нельзя доставлять ему такого удовольствия. Наверняка он специально выдумал про какой-то несуществующий долг, чтобы нарочно позлить меня, поиграть на моих расшатанных нервах. Поэтому, сделав максимально возможный в моем состоянии непоколебимый вид, фыркаю равнодушно. «Понятия не имею, о чем ты говоришь, так что заканчивай свою игру, Березовский. Правда, уже не смешно. Давай разойдемся с миром. Потому как мне с тобой рядом даже находиться тошно, не то что вместе работать». Откровенно язвлю я, нарочно включаю хладнокровную стерву, хочу ударить Березовского побольнее. чтобы отразить хотя бы часть той боли, которую я испытала 6 лет назад и порой испытываю до сих пор. Особенно больно тогда, когда мои смышленые малыши все чаще спрашивают, где их папа. Мои слова срабатывают. Я чувствую, как хорошо слаженное тело Березовского напрягается, а с губ срывается раздраженный вздох. «У тебя были ключи от моей квартиры. Незадолго до того, как сбежала из города, ты приходила туда и обчистила все. Боюсь, если я назову сумму ущерба, то ты рискуешь свалиться в обморок, потому как выплачивать ущерб вместе с процентами тебе придется ой как долго. Кира Игоревна». Рычит на ухо Антон, и мое тело стремительно каменеет. Перематываю в памяти те события, я их помню наизусть. Такое не забыть. Как узнала о двойне, как пыталась его найти, как разговаривала с его матерью. Так вот оно что. Я ведь в самом деле тогда пришла к нему на квартиру, а вот только я ничегошеньки не тронула даже пальцем. И я догадываюсь, кто мог меня подставить. Это была не я. Позорный жалобный писк вырывается из меня. Березовский отходит от меня на несколько шагов, и, кажется, я теперь могу полноценно дышать. Упирает с пятой точкой в стол, смотрит на меня, разоблачительно щурит глаза, будто просканировать пытается. С завтрашнего дня будешь моей секретаршей. Сумму ущерба буду вычитать каждый месяц из твоей зарплаты. Так что ближайшие 5 лет о смене работы можешь даже не думать, Кира Игоревна. Медленно, но вполне себе угрожающе цедит Антон. Секретаршей? А ведь 3 года назад я начала путь данной фирмы именно секретаря. А ведь свободных вакансий больше не было. Имея образование логиста, я мечтала в скором получить заветную должность, и спустя год я ее получила. Сколько радости тогда было! Ведь это дело приносило мне удовольствие, да и заработная плата была на порядок выше. А теперь? А теперь пришел предатель, который взял и одним шагом все это растоптал. Ему было мало тогда 6 лет назад. Он решил ворваться в мою жизнь снова и уничтожить меня полностью. Опешив от невозможности, молча сверлю предателя презрительным взглядом. И понимаю ведь, что у меня такой мелкой посредственной букашки против такого, как он, нет шансов. Если захочет, задушит, задавит своим дорогущим кожаным ботинком и глазом не моргнет. Этот нахал даже не догадывается, что урезает жизнь не мне. Он делает хуже своим собственным детям. Потому что заветный робот-трансформер, о котором мечтает Мишенька, не скоро попадет ему в руки, а кукла с имитацией живого младенца, которую спит и видит моя Машенька, неизвестно, когда теперь будет нам по карману. И мне больше всего обидно за своих малышей. Плевать на себя, я уже давно засунула свое эго куда подальше. С появлением 2 детей одновременно в последнюю очередь думаешь о себе. Слезы наворачиваются на глаза, как бы я ни пыталась их сдержать. Понимая, что ничего больше не могу сказать в свою пользу, даже если я и укажу на Татьяну Николаевну, этот хищник вгрызется в мою шею, потому что как-то так я посмела тронуть его святую мамочку. Какой же абсурд! От несправедливости хочется выть. Ненавижу тебя. Как же я тебя ненавижу! Выдаю с глубокой яростью, а у самой слезы в глазах застыли. Сжимаю руки в кулаки, прикрываю глаза, чувствую себя унизительно. Прямо как 6 лет назад, когда ублюдок и его драгоценная мамочка призывали меня сделать аборт. «Это взаимно, милая», — злобно цедит в ответ Березовский, испепеляя меня взглядом. В какой-то момент я схожу с ума от удушающего чувства безысходности. Но ничего, предатель, это еще не конец. Посмотрим, кто кого. Я такое устрою этому подонку, что ему и не снилось. Я буду бороться, я буду сражаться. За себя, за свое достоинство, за своих детей.